Глава 9. Вполне в духе плюгавого ловкача. Выбрать для своего выпада именно тот момент, когда над нами нависала знакомая ему официантка. И все для того, чтобы окончательно сбить меня с толку. Так он воображал. Я же попросту поднял меню повыше, чтобы улучшить миг уединения и отгородиться от чужих глаз, пока мозг бьется над возникшей проблемой. Очевидно, изображать оскорбленную невинность уже не имело смысла. Выдержав не особо долгую паузу, я вручил меню официантке и попросил принести мне 3 яблока и стакан молока. Затем вежливо уточнил у мистера Нейлора. «Вы что-то говорили? Боюсь, я не слушал». Он сделал собственный заказ и отпустил официантку. «Я говорил о диете», — огрызнулся он. «И вы меня слышали. Не стоит ожидать, мистер Чеснот, что эта пища сразу придется вам по вкусу. Первый раз она никому не нравится. Но пройдет немного времени, и вы сами удивитесь, как могли есть что-то другое». «Угу. Буду уплетать сено и ржать, как конь. А вам, кстати, стоит определиться, кого именно вы угощаете ланчем. Гудвина или Чеснота?» «Гудвин мне нравится куда больше», — улыбнулся Нейлор. «Поэтому в основном я вас и позвал на ланч. Сообщить, что вести со мной дела предпочтительнее честно и прямо, и попросить вас передать кое-что мистеру Нировульфу. Скажите ему, пожалуйста, что свою задачу вы бездарно запороли. Утром, когда я упомянул убийство бывшего сотрудника отдела, вам не следовало выказывать интерес». «Понимаю. Большое спасибо за совет. Значит, это всколыхнуло подозрение, и вы решили разобраться?» Я смотрел на него с искренним уважением. «Поздравляю. Хвост вы мне прищемили. Из чего же начали?» «Полно-полно», — скривился он и покачал головой. — «Вы практически прозрачны, мистер Гудвин. Должен признать, меня это удивило и разочаровало. Я был бы рад подключить к расследованию убийства знающий специалист с хорошими мозгами. С величайшим интересом и большими ожиданиями я наблюдал бы тогда за ходом следствия». «Но это не лучшие яблоки», — напустился Нейлор на официантку. — «Что? Вайнсапа Стеймена разве не осталось?» «Значит, не осталось». Когда девушка принесла заказанное и отошла, я принялся очищать яблоко. Вообще-то я предпочитаю есть яблоки с кожурой, но мне показалось, это зрелище выведет Нейлора из себя. Усилия пропали в туне. Он вовсе перестал интересоваться мной, зарывшись вилкой в большую миску сырой неопрятной смеси под гордым названием «Витанутрита» — особое блюдо дня. Маленький рот не позволял Нейлору заправлять внутрь много здоровой пищи, так что брал он по чуть-чуть, жевал в четком ритме на раз-два и пропускал пару тактов, чтобы подбросить челюстям новую порцию. «Есть идея», — миролюбиво заметил я. «Вы же не можете быть уверены, что я доставлю ваше сообщение мистеру Вульфу. Так почему бы вам самому не навестить его вечером после обеда, чтобы рассказать о моем просчете?» «Я бы с удовольствием», — чавк-чавк. «Но не сегодня», — чавк-чавк. «3 дня в неделю, по средам, четвергам и пятницам, я играю в шахматы в клубе». Чавк-чавк-чавк. «В субботу я собираюсь за город, хочу провести выходные, наблюдая за птицами». Чавк-чавк. «С радостью посещу его в понедельник». «Отлично, я все устрою». За второе яблоко я принялся, не дав себе труда его очистить. Но к тому времени я могу уже свернуть работу под прикрытием. На мой взгляд, и я надеюсь, мистер Вульф со мной согласится, выход только один. Рассказать обо всем полиции и дать им запустить свой маховик. Обвинение в убийстве — вещь чересчур щекотливая, тем более для такого халтурщика, как я. Нейлор прервал свое чавканье вопросом. — И кто же выдвинул подобное обвинение? — Вы сами. — Ничего подобного. Я заявил, что Мур был убит, и только. Полиция? Ха! Они уже запускали свой маховик, едва было найдено тело, и тут же застопорили машину. Вы, разумеется, рассчитывали принудить меня к откровенности, угрозой спустить свору полицейских. Мой дорогой мистер Гудвин, как ни прискорбно, это дело требует навыков, намного превосходящих ваши. Неделю тому назад я сам явился к заместителю комиссара полиции по фамилии О'Хара, с которым уже давно знаком, и объявил ему, что Мура убили. Он, само собой, попросил меня развить мысль, на что я, естественно, ответил отказом и пояснил, что могу лишь заявить о факте убийства, а сбор улик и поиск преступника — задача его ведомства. Нейлор захихикал. Мне показалось, заместитель комиссара всерьез подумывал применить ко мне допрос с пристрастием, но в итоге счел болтуном и позволил уйти. Сказав это, он вернулся к раскопкам в лохане Витанутриты. Первым моим порывом было осушить стакан с молоком, сунуть третье яблоко в карман, отправиться прямиком на 35-ю улицу и сообщить Вульфу. Кэр Нейлор оказался зловредным травоядным жуком пустомелий, а следствие свернуто за отсутствием состава преступления. На месте меня удержали самые разные соображения, но прежде всего два следующих. Нейлор Кэр могут позволить себе спустить 2 миллиона, а мне, между тем, уже известно, где находится кабинет мисс Ливси. «Ладно», — подчеркнуто дружелюбно проговорил я. «Больше никаких угроз и никаких признаний. Шахматы и птички перекрыли доступ к мистеру Вульфу до понедельника. Если отвлечься от них и вернуться к мистеру Муру, то в отчете о нем в качестве обстоятельств найма вы указали личное обращение. Кому же он обратился? К главе своей секции мистеру Дикерсону?» Первая зарубка на панцире жука. Она не заставила Нейлора уронить вилку и даже не запустила танец блеска в его глазах. Но размышлял и жевал он намного дольше, чем диктовала вежливость. Видно, решил не торопиться. Проглотив, наконец, все, что было во рту, Нейлор ответил. «Он обратился к моей сестре». «Вот как». «Который?» «Она у меня единственная». Блеск в глазах сделался явным. «Моя сестра, мистер Чеснот, женщина замечательная, интересная, но более склонная подчиняться условностям, нежели я. Каждому из нас двоих отец передал по четверти акций корпорации. Ему хотелось поскорее сбросить с плеч груз ответственности. Свою долю я безвозмездно передал ряду старейших служащих, которые сделали для компании куда больше моего. Не хотел распоряжаться имуществом, на которое кто-то волен предъявить куда более весомые в моральном отношении права. Но моя сестра, придерживаясь более традиционных взглядов, оставила свою долю себе, чем весьма обрадовала мужа, Джаспера Пайна, с которым вы уже наверняка знакомы. В противном случае он едва ли сумел бы занять пост президента корпорации». «Значит, Мур получил место только благодаря вашей сестре?» Искры в глазах Нейлора сплясали настоящую джигу. «У вас выдающийся талант, мистер Гудвин, выставлять факты в самом неприглядном свете. Моей сестре нравится помогать людям. Она прислала Мура ко мне. Я побеседовал с ним и свел с Дикерсоном, после чего Мур получил должность в секции. Как насчет пудинга и розового парохода, горячей воды пополам с мандариновым соком?» Справочное бюро свернуло работу. С этого момента все разговоры Нейлора свелись к диетической пище. Мои вопросы насчет Мура, убийства или сестры он пропускал мимо ушей. Лавкач меня игнорировал, и это откровенно бесило. Сдавшись, я просто сидел и смотрел, как он прихлебывает свой розовый пароход. Расстались мы в вестибюле здания на Уильям-стрит. Сделав Нейлору ручкой, я вошел в телефонную будку, набрал номер газеты и попросил позвать Лона Коэна. У этого парня сведений водится больше, чем в городском управлении полиции и публичной библиотеке вместе взятых. Когда Лон взял трубку, я не стал церемониться. «Твоя очередь оказать услугу. Расскажи про миссис Пайн, замужем за Джаспером Пайном, в девичестве Нейлор. Муж у нее президент большой компании, поставляет оборудование строителям, офис в центре. Слышал о такой дамочке?» «Еще бы. Это добыча». «Какого рода?» «Ну, так мы называем всякого, кто не дает умереть с голоду бедным журналистам. Поставщиков новостей. Пока эта дичь упрямо не дается нам в руки, разве что мелькнет в биржевых сводках, но городские газеты еще не оставили надежду». «Что же подогревает интерес?» «А ты, собственно, откуда звонишь? Не из кабинета Вульфа часом?» Я подцокал языком. «Ты не расслышал моего имени? Все хорошо, я в телефонной будке». «Ладно, предмет твоего интереса то и дело заводит дружбу с молодыми людьми. В связях разборчиво, но неисправимо. У нее полно зелени, и она хорошо сохранилась для своих лет. И, по-видимому, не дура. Не то давно покатилась бы по наклонной. Я бы и тебе посоветовал попытать счастья. Сколько тебе? Лет 30? Для нее в самый раз. Ты не дурен собой, если поработаешь над манерами». «Ага. Потом получишь свою десятину. Полагаю, у вас нигде не завалялся список моих предшественников, с которыми она была дружна?» «Ну, списка у нас нет, мы не настолько въедливы. Ты же не воображаешь, будто моя газета станет совать нос в чью-то частную жизнь?» «Постой-ка, минуточку. Ты, Нира Вульф и эти ваши убийства?» «Применим ассоциативный подход». «Вот черт, как же его звали?» «Мюррей? Нет. Мур?» «Мистер Коэн», — с благоговением произнес я, — «вы, как всегда, без промаха бьете не в глаз, а в бровь. По сравнению с тобой, Джон Киран — пустое место. 4 декабря на 39-й улице Мура сбили насмерть автомобилем, водитель с места происшествия скрылся. Скажи теперь, что с этим несчастным тоже водили дружбу». «Водили». «Миссис Пайн?» «Сформулируй вопрос иначе, даже если звонишь из будки. Я не хочу впутывать в такую мутную историю ничьих имен». «С ним дружил предмет моего интереса?» «Да». «А подробнее нельзя?» «Отчего же? Казалось, хлеб уже намазан маслом, и все только слюнку глотали, когда парня с его-то связями подкосили глубокой ночью. Газета почла своим долгом изучить происшествие со всех возможных сторон и избежать тем самым малейших намеков на возможный скандал». «Ах ты, Господи! Продолжай, Лон!» «Изучила. Как и копы, надо думать, только вышел облом. Деталей уже не помню, не задержались в памяти, но прессе там нечего было делать. Тот случай запомнился именно тем, что казался таким многообещающим, а в итоге пшик. Муж определенно не совершал роковой ошибки, блюдя свою честь или просто отомстив. А Мур не представлял собой ничего интересного. Порядковый номер, уж не знаю, 7 или 8. К тому же его давно списали в утиль, и на тот момент дружбу уже водили с другим. Этим, как его... забыл, как зовут. Да и неважно. Муж был в курсе и безропотно все сносил долгие годы. Наш отдел журналистских расследований установил это совершенно точно. Ты там, поди, уже задохнулся в своей будке? А мне бы еще поработать. Давай выкладывай на чистоту, с правом цитирования». Кто нанял Вульфа?» «Рано еще», — притормозил я Лона Коэна. «Дождись, пока новость не созреет, а уж потом. Я все выложу, если черви не заведутся. Мы ведь давно с тобой знакомы. Сам знаешь, мы не мелочимся, оплачивая услуги. Если заскочу в гости, у меня будет шанс поболтать с тем, кто занимался наездом на Мура?» «Только предупреди звонком». «Конечно. Спасибо и пламенные приветы от всех нас». Я выскользнул из вестибюля на улицу и прошел еще квартал к местечку, на которое успел положить глаз. Там я взял 3 сэндвича с ветчиной и кварту молока и с ними вернулся в свой рабочий кабинет на 34-м этаже. Там, никем не потревоженный, я и уплел свой ланч. Когда от сэндвича остались лишь крошки, я уже успел прийти к паре выводов, первый из которых гласил: «Хорошо, что я не поддался импульсу выскочить из фонтана здоровья с единственной наградой за все муки в виде яблока».